и он понял, что ему не придется самому лишать себя жизни. Харри вернулся в комнату и увидел, как Беата, стоя на стуле рядом с трупом льва, пытается разогнуть один из закостеневших пальцев покойника, чтобы приложить его к внутренней стороне блестящей металлической коробочки. «Черт!» — воскликнула она. «Я все это хозяйство в номере на солнце оставила, вот губка и высохла». «Если не сумеешь как следует снять отпечатки, воспользуемся, так сказать, пожарным методом». «И в чем его суть?» «Погибая от огня, люди автоматически сжимают руки в кулак. Иногда даже у полностью обгоревших трупов на кончиках пальцев сохраняется достаточно кожи, чтобы снять отпечатки. Бывает, что пожарным приходится отрезать палец и передавать его судмедэксперту». «Это называется опознанием трупа». Харри передернула. «Посмотри на другую руку. На ней одного пальца не хватает». «Я видела», — сказал Беата. «Похоже, его недавно отрезали. Что бы это значило?» Харри подошел ближе и посветил фонариком. Рана не зажила, а крови почти нет. Выходит, он долго здесь провисел, пока у него палец не отрезали. Кто-то сюда заходил и убедился, что парень сам сделал за него работу. Кто же? «Видишь ли, в некоторых странах цыгане наказывают воров, отрезая у них палец», — ответил Харри. «Если те обворовали цыган, прошу заметить». «По-моему, отпечатки отличные получились», — сказала Беата и вытерла со лба пот. «Обрежем веревку». «Нет», — возразил Харри. «Сейчас осмотримся, приберем за собой и смоемся. Я видел телефонную будку на главной улице. Позвоню в полицию, не представляясь, и дам отбой. Когда вернемся в Осло, ты сюда позвонишь и попросишь прислать нам акт судмедэкспертизы. Не сомневаюсь, что он умер от удушья, но меня интересует, в котором часу наступила смерть». «А что делать с дверью?» «Да ничего. Как у тебя затылок болит? Повязка вся красная». «Не беда, хуже с рукой. Я на нее приземлился, когда дверь вышибал». «Сильно болит?» Харри осторожно поднял руку, и лицо его исказило гримаса. «Не болит, пока она в покое. Скажи спасибо, что не страдаешь сетоздальской трясучкой». Двое из троих, находившихся в комнате, рассмеялись, но смех быстро утих. На обратном пути в гостиницу Беата спросила Харри, все ли ему теперь ясно. «С технической точки зрения ясно. Только вот о самоубийстве я так никогда не скажу». Он бросил сигарету, и она описала горящую дугу в почти кромешной темноте. «Таким уж я уродился». Глава 29. Номер 31-Б. Окно со стуком распахнулось. «Тронна нет», — сказала старушка, раскатывая «Р». После их последней встречи она явно проделала что-то с применением химических средств со своими блеклыми посекшимися волосами, сквозь которые проглядывала кожа. «Вы что, на юге побывали?» «Вроде как. Вы не знаете, где он?» «Вещи в машину понес», — она показала пальцем в противоположную от дома сторону. «Видно, собрался куда-то, бедняжка». Беата уже сделала шаг в указанном направлении, но Харри остался на месте. «Вы, наверное, очень давно здесь живете?» — спросил он. «О, да, уже 32 года. Значит, помните Льва и Тронна, когда они еще маленькими были?» «Конечно, они многим здесь в поселке запомнились». Она улыбнулась, высовываясь из окна. «В особенности Лев. Такой чаровник. Мы рано поняли, что дамам следует его остерегаться». «Вот именно что остерегаться. Вам, видно, знакома история со стариком, который упал с пешеходного мостика?» Лицо у нее потемнело, и трагическим голосом она прошептала: «Еще бы! Жуткая история! Я слышала, старик так и не смог больше нормально ходить. У бедняги ноги не сгибались в коленях. Можете себе представить, чтобы ребенок совершил такое зло?» «Он, наверное, настоящий сорвиголова был». «Сорвиголова?» Она прикрыла глаза. «Да нет, я бы так не сказала. Вежливый, хорошо воспитанный мальчик. Вот почему эта история произвела такое тягостное впечатление». «И все в поселке знали, что это его рук дело?» «Все. Я сама видела из окна, как он в своей красной куртке рванул оттуда на велосипеде. И мне следовало догадаться, что случилось что-то не то, когда парень возвратился домой, такой бледный он был». Она поежилась под порывом холодного ветра и показала рукой на дорогу. Трон шел им навстречу, вытянув руки по швам. Он все замедлял и замедлял ход, а потом вообще почти остановился. Вы свистями...